Дальше свои силы решили попытать несколько других команд Бикона и Мистраля, но дойти до дисталкеров не смогли, оборвав свою защиту на урсах. Настала очередь команды Кофе. «Ну что, покажем, как работают настоящие профессионалы», — оскалилась Адиль, подняв свои очки на лоб. Видимо, они, внимательно наблюдая за другими, учли ошибки и избрали свой подход к миссии защиты. За исключением Фокса, все члены Кофе обладали повышенной силой. Вместо того, чтобы просто перекрыть тоннель платформой, Яцухаши начал прорубать стены и крышу вагона, после чего извлеченные части уходили на постройку более укрепленного сооружения. Дайчи даже саму платформу разрубил. Мне стало интересно взглянуть на итоговый результат их фортификационной идеи, поэтому я увеличила время на подготовку перед волной. Итоговым результатом работы команды Кофе стали натуральные ворота, воздвигнутые по центру тоннеля вместе со стенами по бокам, вида непрезентабельного, но более чем функционального. Нахлынувшую волну гримна созданные укрепления встретила высокая фигура Яцухаши с широким мечом, который вместе с петлявшим рядом Фоксом справился с ней без вмешательства, как и Вельвет, как и со следующей. На третьей Дайчи и Алистера сменили их напарницы, в два многоствольных пулемета изрешетив всех бежавших к ним грим. Подобным способом они продолжили перемалывать волны, сменяя друг друга, дождавшись появления дисталкеров. Уже на них в ближний бой вступил Адиль, размахивая своей тяжелой сумочкой, словно Моргенштерном, пока Скарлатина продолжила отдыхать в тылу, восстанавливая ауру. Но на появлении королевского Тайджиту, не говоря о других видах грим, и она была вынуждена пустить в бой кулаки. Последняя передышка для подростков ознаменовалась очередью остатками патронов и ауры, после чего Вельвет вынуждена была отойти совсем назад, отправившись прикрывать спасаемых, пока остальные вступали в ближний бой. Команда Кофе сражалась остервенело и отчаянно, особенно когда, не выдержав и игнорируя слова других, к ним присоединилась Скарлатина. Но грим не ослабляли натиск, и вскоре все было закончено. Сняв шлем и поднявшись на ноги, подростки продолжали тяжело дышать, хоть и больше не ощущали физическую усталость и боль от ранений, порог которой был понижен. Довольно быстро придя в себя, они вернулись на трибуны, принявшись тихо обсуждать свои действия, не обращая внимания, как уже в свою очередь окружающие посматривали уважительно на них из-за того, что те продержались дольше всех. За оставшееся время дня никто не побьет их рекорд, никто не выйдет победителем из этой миссии. Занятие продолжалось. Команды из Бикона и других академий пробовали свои силы. В процессе я подмечала, как в зал заходили преподаватели, в том числе и директор, ненадолго оставаясь наблюдателями, после чего уходили. В частности, явившаяся Гудвич заставила сделать перерыв на обеденное время, разогнав всех студентов, которые недовольно, но не смея перечить, отправились подкрепиться, после чего спешили быстро возвратиться на свои места, чтобы их никто не занял. Несмотря на то, что в среднем симуляция сражения одной команды занимала около часа, многие терпеливо ждали своего шанса и оказались весьма расстроены наступлением темноты снаружи. Я была не против продолжить практику в ночное время, но вновь прибывшая в весьма раздраженном виде Глинда повторно разогнала всех студентов, объявив об окончании занятия и пригрозив уже возмутившимся личностям закрытием факультатива, на что те мгновенно замолкли. «Ваше рвение похвально, но не забывайте, что другие студенты в силу их возраста порой не осознают своих пределов», — поделилась она со мной, когда зал опустел. «Я бы крайне не желала, чтобы больничное крыло было заполнено студентами с истощением как физическим, так и эмоциональным», на что я молча кивнула, убирая устройство симуликрума, приняв во внимание ее слова. В дальнейшем еще пару дней ушло на то, чтобы все желающие команды прошли симуляцию, после чего факультатив все же прервали на подготовку к турниру, в том числе на проведение предварительных матчей. Нас даже не позвали на них, сразу записав в участники благодаря почти стопроцентной статистике побед, — поделилась Янг, притворно нахмурившись на меня в конце. «Думаю, профессора вашу команду тоже включили, и окажутся весьма удивлены вашим отказом. Я ни на что не намекаю и ни к чему не подталкиваю», — взмахнула ладонями с усмешкой. «Нам же лучше, если парочка ваших представителей не будет участвовать. Но и от вызова команда Бренди не откажется. Так что решайте», — произнеся напоследок, вышла из комнаты нашей команды, оставив нас одних. «Своеобразный совет по поводу предстоящего участия. Для вас это действительно так важно?» — обратилась к остальным членам сверхновой, повернувшись вначале к Перре. Заметив мое пристальное внимание, она отрицательно покачала головой. «Как вы знаете, я поступила в Бикон именно для того, чтобы избавиться от оков славы непобедимой девочки, а участие во всемирном мероприятии», — с вежливой улыбкой развела руками. «Я готова выйти на арену вместе со всеми, но и не стремлюсь к этому». Кивнув, признавая ее позицию, повернулась к Руби. «Я, как все, неловко помахала перед собой руками. Конечно, было бы весело подраться вместе с друзьями, мечтательный взгляд на меня, и не только, против других команд, заработать славу там, признание, может быть, даже денежное вознаграждение. Оно вообще есть?» — всерьез задумалась, на что Вайс с Перрой согласно кивнули, и она продолжила. «Но ничего не мешает нам сражаться на тренировках. У нас и обычные практические занятия, мисс Гудвич, для этого есть. А признание? Ну, я до сих пор не могу привыкнуть к вниманию, которое мы заработали за последнее время», — понурилась под конец, облокотившись на меня, обхватив ее одной рукой поперек туловища, другой начала поглаживать по голове, приводя эмоциональное состояние в норму. Наблюдая за этим, последний член команды закатила глаза, но, обнаружив всеобщее внимание, собранное на ней, замялась. Последний голос — и та, кто больше всего желала принять участие. Не то, чтобы это был вопрос между жизнью и смертью, поправила выбившийся локон Вайс. Но, как сказали девочки, победители предстоящего мероприятия заработают славу и признание. И я не хочу показаться тщеславной, поспешно добавила. Но это мой шанс сделать себе имя, создать репутацию не как одна из шни, но как Вайс-охотница из сверхновой. Подойдя к окну, на подоконнике которого, как обычно, разлеглась Смита, она погладила поднявшуюся мордочку, посмотрев наружу. «После всего произошедшего я признаю, что мой отец постарался на славу в очернении фамилии, которая когда-то дарила надежду всему Атласу. Нет», — сжала кулаки, — «я и до поступления в Бикон все прекрасно видела и понимала, но предпочитала игнорировать и не замечать, как моя мать. Но, в отличие от нее, решительно обернулась к нам. Я не собираюсь сдаваться и намерена восстановить репутацию семьи и исправить ошибки отца, стать лучшим лидером, чем он. В этом у меня есть на кого ориентироваться», — послала благодарный взгляд в мою сторону. «Но чтобы осуществить все это, мне нужно зарабатывать свою собственную репутацию, чтобы Вайс не соотносили с ее отцом или корпорацией ПКШ, которая продолжает совершать ошибки, в частности из-за которых мирное движение Белого Клыка обратилось в то, чему мы противостояли. Поэтому ты освещала, даже иногда раздувая, прошедшие события», — догадалась Пира. «Для достижения цели мне нужно зарабатывать влияние», — пожала плечами она, — «известность в том числе. Чем больше люди говорят как обо мне, так и о вас, о наших командах в целом, тем лучше для меня. Так вот, кому я обязана своей возросшей популярности», — едва ли не обиженно проговорила Руби, все еще лежа в моих объятиях. «Ты бы отказалась мне помочь, если бы знала?» — вопросительно подняла бровь Шни. Всерьез задумавшись, Роуз вздохнула, признавая, что помогла бы, даже когда знала, что это принесет ей неудобства. «И я прошу прощения, что использовала и твою репутацию тоже», — смущенно обратилась к Перре. «Ради друзей я готова на все», — искренне улыбнулась Никас, — «в том числе вновь искупаться в лучах славы». Вайс признательно кивнула ей, наконец, повернувшись ко мне. «Мне не важно денежное вознаграждение, но почет и слава победителя турнира лягут прочной основой для моего восхождения, как наследницы ПКШ», — подняла голову, заложив руки за спину. «Раньше я не задумывалась об этом, предпочитая видеть себя охотницей, свободной от обязательств, контроля со стороны отца, ожиданий как шни. Но из-за твоего влияния я осознала, насколько глупая и наивной была», — с задиристой ухмылкой посмотрела на меня, — «и поняла, что смогу сделать нечто большее для всего Ремнанта, будучи не просто блестящей охотницей в окружении таких же», — горделиво произнесла, оглядев нас, твердо и решительно закончив. «Для этого мне нужно победить в турнире». Теперь мотивы и намерения Вайс были мне ясны. Заработать репутацию, которая поможет ее восхождению. Вместе с этим наше вступление было предрешено. Руби с Перрой готовы были последовать всеобщему решению, в то время как я готова была поддержать Вайс в ее стремлениях, с оговорками, не меняя своего мнения по поводу бесчестной игры со мной во главе. «Это значит, ты хочешь уйти из команды?» — тихо произнесла Руби, обратив внимание на дальнейшие планы, которые наследница упомянула. «Конечно нет, глупенькая», — ласково произнесла она, опустившись ко мне с Роуз и потрепав последнюю по голове. «Я планирую полностью закончить обучение в Биконе и только после начать пробиваться к вершине. Но, даже став главой ПКШ, мне ведь нужно будет поддерживать свою репутацию непревзойденной охотницы, которая к тому времени наверняка взлетит до небес, отправляясь время от времени на миссии с лучшей командой в мире. Ведь так, Руби», заметно повеселев от признания, что та не собирается покидать команду, согласно кивнула. «Значит, готовимся участвовать и побеждать», — подытожила Пира, не проявив никакого дискомфорта по этому поводу. «Полагаю, стоит разработать стратегию заранее», — предложила я. «Ты все еще считаешь свое присутствие нечестным», — понятливо произнесла Никас, на что я кивнула. После мы приступили к обсуждению предстоящего турнирного вызова. Как мы все осознали и приняли стремление Вайс, так и подростки отнеслись с пониманием к моему желанию. В итоге был разработан план, направленный во вред мощи нашей команды, но с которым согласились все, признав его честным. «А, мисс Касси, рад, что вы, наконец, подтвердили участие своей команды, а то мы уже начали волноваться», — прокомментировал мое присутствие Питер, когда я позднее зашла в учительскую. «Ставки сделаны», — вопросительно склонила голову на бок, сделав пометку на бумажном и электронных носителях, что официально причислило нас к участникам. «КХМ», — замялся Порт, огладив свои усы. «Я вам этого, конечно, не говорил, но мы всем коллективом просто уверены в вашей победе над этими гордецами из Атласа», кивнув, подтверждая, что услышала, начала уходить. «Полагаю, сомнения всегда уместны, но я также уверена в моей команде», произнесла прежде, чем выйти. Мне показалось, или это прозвучало как-то зловеще, расслышала неуверенный голос профессора напоследок. На следующий день я позвала Вайс в тренировочный зал симуликрума. «Имеет ли смысл тренироваться нам одним?» — поинтересовалась Шни, находясь на арене в цифровом пространстве. «Не лучше ли проводить командные в преддверии турнира?» «Конечно, с учетом нашей тактики эффективность теряется, но не настолько. Не является необходимым», — покачала головой я, находясь рядом с ней. «Взаимодействия отработаны, сильные и слабые стороны известны, они готовы, а я, значит, нет», со скепсисом скрестила руки на груди. «Команда Рубины сверхновая, ты в том числе», кивнула ей, на что Вайс показала самодовольную ухмылку. Пространство изменилось, и теперь мы находились на огромной платформе без ограждений. «Причина нашей тренировки заключается в твоих намерениях победить». Отвлекшись от осмотра местности, Вайс внимательно посмотрела на меня. «Так получилось, что из всей нашей команды с тобой мы взаимодействовали одни меньше всего. Осторожней, а то твои девушки поймут нас не так, или я», — усмехнулась она. «Не считая командных спаррингов, я почти не помогала тебе развиваться индивидуально», — спокойно продолжила. Широкий взмах рапирой с ее вонзанием в проявившийся сигил создал короткую бурю позади Шни, из которой вышла высокая фигура в белых доспехах. После чего Вайс вопросительно посмотрела на меня. «В этом есть моя заслуга», — согласно кивнула. «Теперь я собираюсь помочь отточить твое семейное мастерство. Я не думаю, что от рыцаря на турнире будет много пользы», — неуверенно произнесла Вайс. «Он большой и неповоротливый. Против Гримм идеален, но против мелких и вертких целей практически бесполезен. К тому же я трачу на него львиную долю запасов ауры, не говоря о необходимости постоянно сосредотачиваться на нем. Мы это исправим». Непоколебимая уверенность в прозвучавших словах заставила ее собраться и приготовиться к бою. «Но это не будет являться главной целью твоей тренировки. Семейное проявление Шни заключается в способности призыва поверженных врагов». «Само собой», — ответила заинтересованно и чуть расслабившись. «И мы выяснили, что в отличие от твоей сестры ты не можешь призывать обычных гримм наподобие мелких неверморов и беовульфов, только особых противников, как твой рыцарь», — указала на фигуру позади, на которую Вайс обернулась, не до конца понимая мои намерения. Она повернулась обратно, привлеченная свистом воздуха, разрубаемого длинным мечом с двумя лезвиями, оказавшимся у меня в руках. «Твоей целью будет расширение своего арсенала вызовов. Для этого...» Тяжелый клинок с грохотом вонзился в пол, образовав ударную волну. «Тебе нужно победить меня. Ты не шутишь», — поежилась Вайс, глядя на меня. «Но ведь мы даже все вместе не смогли тебя победить. Я буду меньше использовать свои способности. Вместе с одним мечом, который ограничит мою подвижность», — вынув клинок, положила его на плечо, усилив себя. Это было необходимо для эффективного использования экзик-догмат, массивного меча, технологичного шедевра корпуса, своим видом напоминавшего шпалу. «Ага, а мне будет достаточно и одного удара. Нет, даже касания», — с опаской оглядела массивный клинок. «Если бы я не была уверена в твоем успехе, не предлагала бы», — пожала плечами. «И не забывай, наградой может послужить мое воплощение, повинующееся твоей воле». Опаска и дрожь сменились на решительность и сосредоточенность. Видимо, награда наследницы пришлась по душе. Теперь вместо неуверенности в ее разуме блуждали мысли о том, как выйти победительницей из этого непростого противостояния. Следуя ей, рыцарь позади вознес свой меч в защитной стойке, предоставив достаточно времени, чтобы обдумать свою тактику. Нападаю, бросаюсь вперед с замахом, от которого Вайс отскакивает назад, с прыжком и разворотом ударяю по земле, посылая следом за ней ударную волну. Шни успевает отступить еще дальше, под прикрытие рыцаря, воспользовавшись глифом ускорения, который мгновением позже разлетается вдребезги от волнового взрыва. «В каком месте использование этой острой дубины ограничивает твою подвижность?» — возмущенно бросила она прежде, чем направить ладонь вперед, следом за которой двинулся ее призыв. «Рыцарь сверху обрушивает на меня массивный ледяной меч, который я встречаю ударом с замахом, отбивая его и тут же уклоняясь от стремительного рывка шни с рапирой. Развернуться за ней мне не дает все то же воплощение, повторно занеся меч. Ставлю экзик поперек, удерживая двумя руками и принимая удар напрямую. Со скрежетом, искрами и мелкими осколками льда два массивных клинка встречаются. Рыцарь нависает надо мной, но я не отступаю. Усилив себя, отталкиваю, заставляя белоснежную фигуру пошатнуться. С громким треском поверхность покрывается льдом, обездвиживая и меня. Обернувшись, вижу, как Вайс, встав на колено, сосредоточенно держит рапиру, вонзенную в пол. Подобное не затронуло ее воплощение. Похоже, что Шни избрала тактику, предоставляя инициативу рыцарю, пока она сама оказывала поддержку, находясь на безопасном расстоянии от меня. Точнее, она так думала. Подняв догмат высоко над головой, с силой обрушиваю его на поверхность, ломая лед и создавая три ударные волны, которые, достигнув нормализовавшего свою стойку рыцаря, вновь заставляют его пошатнуться подрывами. Очередной треск замороси позади знаменует использование способностей, Вайс на этот раз для создания широкой ледяной стены, чтобы дать себе и рыцарю дополнительное время. Она не совсем оказывается не права, так как я действительно выбираю целью ее, а не воплощение. Но подобная преграда не способна задержать надолго. Бросаюсь вперед, удерживая клинок поперек, прорезая себе путь и в конце взмахом создаю прямой проход до Вайс на той стороне. Но вместо смятения или нерешительности встречаю сосредоточенный взгляд девушки, направившей на меня мертинестер. С барабанным щелчком прах в рукоятке сменяется на красный, и Шни посылает в меня волну огня, от которой я защищаюсь широким клинком, выставленным перед собой. Все еще находясь в прорубленном проходе, ощущаю, как жар пламени растапливает лед. Вайс использует это, переключившись обратно на белый прах, создав множество глифов вокруг меня, которые мгновенно замораживают все в округе. Подготовленная ею ловушка срабатывает полностью, и я оказываюсь заключена в ледяную тюрьму. Но Вайс не успевает расслабиться, как я с жаром и мощным толчком, раскрутившись на месте, с громким хрустом освобождаюсь вместе с обрушением снежной стены. И это называется меньшее использование способностей. Вновь возмутилась она. Но это и не может считаться той победой, которая тебе нужна. То превосходство, которое ты ощутила после свержения рыцаря, указала на нее клинком, после чего закинула на плечо. Прислушавшись к себе, Вайс неохотно кивнула, признавая, что полноценной победой, достаточной для того, чтобы обрести мой призыв, это не назовешь. С возобновленной решимостью направила на меня рапиру. Параллельно этому позади раздались шаги рыцаря, пробиравшегося через остатки стены. Внимательно посмотрела на Шни, но не обнаружила в ее взгляде осознания. Подобный выбор оружия мной ей казался нечестным. Я была с ней согласна, но отчасти. Действительно, тяжелый клинок экзик-догмат являлся превосходным выбором против громоздкого белого рыцаря, но не против миниатюрной и подвижной цели. У Вайс было серьезное преимущество надо мной. Мне было интересно, как скоро она это поймет. Спарринг возобновился, но Вайс так и не смогла в этот день превзойти меня. Мы продолжили на следующий, затем еще и еще, посвящая этому все оставшееся время до самого турнира. С каждым своим поражением Шни совершенствовалась. После каждого падения гордо вставала на ноги. Днем мы сражались, но вечером остальные подростки часто могли видеть ее в нашей комнате за столом, погруженную в записи с надетыми окулярами, за анализом своих ошибок. Наконец, на последний день наметился прогресс. Проскальзываю под широким взмахом меча рыцаря и с разворота наношу удар постоявшей рядом с ним беловолосой девушке. Вайс отступает с глифом под ногами, тут же посылая перед собой волну пламени. За это время она по большей части избавилась от лишних жестов с прахом, научившись применять свои способности с полной отдачей и практически мгновенно. Огонь загораживает обзор, но усиленный взмах тяжелым мечом разгоняет пламя, чтобы тут же встать на пути ледяных снарядов, созданных Шни. Следом, не ослабевая натиск, меня окружает настоящая снежная буря, цепляющая острыми осколками. Ориентируясь на свист прорубаемого ветра, уклоняюсь от обрушившегося на меня сбоку меча рыцаря. Подняв свой клинок перед собой, параллельно земле, бросаюсь туда, где замечаю белый наряд. Да, все это многозатратно как в прахе, так и в ауре, но наследница давно начала осознавать, что иначе ей не победить. Вайс будет использовать все, что ей доступно. Это может повредить в продолжительном бою, но вполне актуально здесь и сейчас. Вырвавшись из плена бури, меня встречает ее создательница, не собираясь на этот раз отступать. Мертинестер острым жалом пронзает воздух напрямик. Успеваю поднять клинок в защитном жесте, куда попадает кончик рапиры. Не останавливаясь, Вайс наносит удар с разворота, который также блокирует экзик. После нескольких попыток она все же выяснила, что с подобным тяжелым мечем я действительно теряю подвижность, не успевая контратаковать до ее следующего быстрого выпада. Это стоило Шни нескольких неприятных моментов ощущения, словно ее сбивал поезд в виде шпалы. Настолько сокрушительным являлся урон от прямого удара экзик-догмат. Учитывая свои ошибки, Вайс продолжает кружить вокруг меня, не давая времени на ответный замах. Прямой укол, вновь попавший в одно из широких лезвий, после чего она отступает на передышку. В свою очередь не позволяю этого уже ей, с прыжком обрушивая клинок на землю и создавая ударную волну. Наследница подпрыгивает и закручивается пируэтом, высекая искры из подставленного экзик. Переждав это, заношу меч вслед за приземлившейся девушкой, но в воздухе его останавливает рыцарь, скрестив с ним ледяной клинок. Оказываюсь в открытом положении, чем Вайс пользуется, нанося порез наотмашь и отправляя в меня ледяные шипы. Ослабив хватку, позволяю мечу рыцаря оттолкнуть себя, освобождая экзик. Вместе с сальто назад ухожу от снарядов, последние из которых уничтожаю клинком. Призыв не стоит на месте и следует за мной, замахиваясь сбоку. Подпрыгиваю над ударом и тут же блокирую выпад Вайс, который попадает меж лезвий. Не прощая подобной ошибки, выворачиваю руку с захваченной рапирой, полагая, что Шни попытается отступить. Вместо этого она наоборот, сближается. Выронив мертинестер из вывернутой, отведенной руки, заставляет выскользнуть оружие меж лезвий, где она перехватывает рапиру второй. Едва успеваю высвободившейся ладонью заслонить место удара, пока экзик встречается с незащищенным плечом. Ладонь блокирует вонзившийся в нее кончик рапиры, не позволяя нанести урон груди. Вайс, несмотря на потерю подвижности правой конечности, криво ухмыляется. Вокруг рапиры образуется глиф, который подкидывает меня еще выше. Сама она, приземлившись на подставленный плашмя меч, прыгает следом, запущенная рыцарем. Кровь капает с пронзенной ладони. Не обращая на это внимания, берусь двумя руками за экзик, отражая мощный наскок Шни. Но Вайс, не собираясь падать обратно вниз, подталкивает себя глифами, образуя из них сеть вокруг меня и начиная перемещаться рывками в произвольном порядке. Получаю первые порезы, не успевая блокировать выпады со всех сторон. Сказывается рана на руке. Отвожу ее чуть в сторону, в бок, когда оттуда Вайс совершает очередной рывок. Капли крови из раны вместо того, чтобы упасть вниз, собираются вместе и выплескиваются ей в лицо. Шни заслоняет рукой с рапирой лицо, теряя драгоценные секунды. Убрав оружие с поля зрения, она с широкими глазами наблюдает за движением блеснувших лезвий экзик, которым я успеваю замахнуться на нее. С гримасой боли ее вывихнутая рука с поврежденным плечом дергается. Этого хватает, чтобы создать глиф, который бросает Вайс в сторону от смертельного удара. Уже не успеваю развернуть клинок, когда она, подталкиваемая теми же глифами, оказывается надо мной и прямым выпадом вонзает рапиру в спину. В подобном положении мы с грохотом падаем вниз. Чувствую, как лезвие мертиностера покидает тело. Тяжело дыша, Вайс отступает назад, позволяя мне подняться, опираясь на экзик. Сама она устало прислоняется напротив на один из льдистых осколков стены или глыбы, множество из которых были созданы и разбиты в процессе. С гримасой, старясь не двигать сломанной конечностью, Вайс довольно улыбается, глядя на меня. Полагаю, это можно считаться победой, не так ли? Поднявшись в полный рост, интересуюсь у нее. Вместо ответа Шни прикрыла глаза, словно прислушиваясь к себе, после чего рыцарь позади нее растворился в снежной буре, из которой медленно вышла точная моя копия. Открыв глаза, Вайс обернулась, глядя на нее, излучая бурные позитивные эмоции. Мне же казалось, что мое ледяное отражение с мечом, едва заметно склонив голову на бок, предостерегающе указало взглядом на мою сквозную рану на груди. Прикрыв ее поврежденной ладонью, приступила к лечению, пока Вайс не заметила, привлеченная новой гранью своего проявления. «Так, и что ты умеешь?» – задумчиво спросила она, подходя ближе. Призыв, словно бы тяжело вздохнул, после чего указал пальцем на свой белоснежный шарф. «А, ну да, ты не говоришь», – покивала Вайс. «Для меня же это послужило другим сигналом. Видимо, крови из пронзенных внутренностей изо рта вытекло достаточно, чтобы черный шарф, закрывавший рот, сменил свой цвет. Поспешив восстановиться после ранения и избавиться от алых пятен на шарфе, я вместе с Вайс протестировала призыв, обнаружив, что тот показывал все те же навыки, что и я на этих спаррингах, не больше, но теперь ж не могла этим пользоваться в любой момент. Правда, я не уверена, что это совпадает с твоим видением, да и с нашим решением об участии в турнире, неуверенно произнесла наследница, пребывая уже в зале, в реальности. Я не планировала, что ты применишь это на турнире, покачала головой и добавила на вопросительный взгляд. Мой призыв был наградой и мотивацией. Причиной наших тренировок служило оттачивание твоего мастерства для победы. Долгий взгляд, который она обратила на меня после этих слов, не помешал мне с работой с оборудованием симуликрума. Спасибо за все, в конце концов признательно сказала она, на что я просто кивнула головой, продолжая возиться со шлемами. Ты не идешь? Поинтересовалась, подойдя к дверям. Скоро должна подойти к Блейк. Личное дело, пожала плечами я. Вайс повторно признательно кивнула, после чего ушла. Я же принялась дожидаться слишком долго гулявшую кошку, которой заранее послала сообщение, посматривая на свиток с контактом аналогичной фамилии. Белладонна оказалась весьма удивлена просьбой ей прийти на арену, зная, что та проводила индивидуальные занятия с Вайс, но также и крайне обрадована, полагая, что этот вызов может послужить возобновлением ее собственных тренировок с Умброй или самой Касси. В приподнятом настроении Блейк зашла в зал, где Ая проводила практические занятия, обнаружив внутри только ее. Кивнув в приветствии, Касси поднялась с пола, где дожидалась ее, и протянула шлем. «А где Вайс?» – спросила кошка, беря устройство. «Уже ушла. Я, конечно, тебе благодарна и не хочу ничего плохого сказать, но разве не лучше ли было посвятить оставшееся время до турнира тренировкам своей команды?» – поинтересовалась Блейк. Улыбнувшись под шарфом ее словам, повторяющим Шни, Тинна покачала головой. «Я считаю вас всех своей командой. К тому же с Вайс мы закончили, достигнув цели». Опустившись рядом с ней на колени, Ая прикрыла глаза. «Хаэм, тогда, чему ты меня планируешь обучить сегодня?» Хмыкнула на это Белладонна, устраиваясь поудобней, также закрыв глаза. В следующий раз она открыла их уже в цифровом пространстве, стоя напротив Касси. «Полагаю, смирению». Ая словно прислушалась к чему-то, после чего ее силуэт поплыл, а на место встала до боли знакомая Белладонне фигура. «Мама», неверяще произнесла Блейк, отступив назад, широко раскрытыми в панике глазами глядя на человека, оказавшегося напротив нее. «Это какая-то иллюзия, мы ведь еще находимся в симуляции», почти отчаянно прозвучал ее голос. «Здравствуй, котенок», с печально радостной улыбкой произнесла Кали. «Это иллюзия, как и ты сама», пояснила я, возникнув между ними в стороне. Пришлось специально слетать на менеджере и настроить возможность подсоединения к симуликруму твоих родителей. Это очень интересно. Кали с любопытством оглядывала рынок Куакуаны, формирующийся вокруг них. Не знала, что технологии больших королевств продвинулись настолько, что теперь вместо простых звонков можно видеться лично. Это не средство дальней связи, а тренировочное устройство и вообще. Блейк кинула раздраженный взгляд на Касси. «Смирение», — спокойно отреагировала она, пожав плечами. «Мне его не хватило. Не сердись на нее, котенок. Я действительно часто писала профессору, желая узнать о твоей жизни», — переключила на себя внимание Кали, заставив возмущение Блейк сдуться, оставив нерешительность. «И хоть инициатива этой встречи лежит на мисс Касси, пожалуйста, не стоит винить свою преподавательницу за потакание капризом беспокоящегося родителя». Блейк ничего на это не ответила, продолжая нерешительно стоять на месте. Сбежать из этого пространства самостоятельно она не могла. «Но я хотела только, чтобы ты знала, что мы с отцом ждем твоего возвращения и всегда будем рады любой весточке», — грустно улыбнулась Кали. «Понимаю, что у тебя теперь новая жизнь и интересы, поэтому не буду тебя больше беспокоить». Развернувшись, матриарх семейства направился к особняку, видневшемуся вдалеке. Ее фигура начала медленно исчезать среди безликой толпы. «Нет, мама, подожди». Не выдержав, Блейк бросилась следом. Проталкиваясь сквозь толпу, она не заметила, как оказалось прямо перед развернувшейся к ней навстречу Белладонной. Замерев на мгновение на месте, Блейк крепко обняла свою мать. «Прости меня», — тихо произнесла кошка. Нежно поглаживая своего ребенка по вздрагивающей спине, Кали бросила признательный взгляд на стоявшую позади Касси. Тина не отреагировала на это, незаметно исчезнув, позволяя насладиться обществом матери и дочери. Наблюдая за ними из невидимости, она старалась как можно более четко отобразить столицу фавнов по памяти, желая подарить Блейк ощущение присутствия родного города. И хотя толпа вокруг гулявшей пары кошек, начавших делиться своими переживаниями и историями, оставалась безликой, теплоты Кали было достаточно, чтобы Блейк не обращала внимания на это. Вскоре к ним присоединился отец семейства, и Тинна предпочла полностью отрешиться от их группы, дабы не тревожить старые раны, полностью сосредоточившись на окружении. Семейство Белладонна неспешно прошло по всему берегу столицы, разговаривая о многом, стараясь восполнить недостаток внимания за прошедшие годы, потратив на это достаточно времени. В конце, вместе с сумерками, опустившимися на Куакуана, Тинна возникла перед парой, которую недавно покинул отец. «Я прошу прощения за то, что вынуждена прервать, но в Биконе уже наступил поздний вечер. Глинда Гудвич просила не задерживаться на арене в это время». «Ох, я и забыла, что у нас разное время суток», — пораженно поднесла ладонь к рту Кали. «Но я рада, что мне довелось встретиться и поговорить с тобой, котенок. Пожалуйста, не называй меня так», — в смущении отозвалась Блейк, тихо добавив: «И я тоже рада». Импульсивно обняв мать напоследок, младшая Белладонна посмотрела на Тинна в ожидании, после чего исчезла, покинув симуликрум. «Спасибо еще раз, что позволила состояться этой встрече», — признательно произнесла Кали. «И незачем было прятаться. Твое присутствие всегда будет желанно, как на острове, так и в нашей семье». Тинна ничего не сказала, просто кивнув. Тогда матерь семейства подошла к ней вплотную. «Твоя жизнь наполнена трагедиями», — с понимающей улыбкой взяла в руки ее ладонь без сопротивления. «И ты не желаешь разделять ни одну из них со своими близкими. Но знай, как ты поддерживала менеджера и Блейк, так и мы всегда готовы тебя поддержать». Отпустив безвольно опавшую ладонь, Кали Белладонна отступила назад, чтобы выйти из симуликрума, оставив одну лишь Тинна в окружении безликих фигур. Когда она, наконец, возвратилась в реальность и приняла у Блейк головное устройство, та с ироничной ухмылкой произнесла: «Профессор Касси», — Тинна закатила глаза, уклончиво помахав ладонью, после чего Белладонна добавила уже озадаченно: «Не знаешь, почему моя мама настойчиво просила присмотреться к тебе?» Тинна, отражая ее эмоции, также растерянно покачала головой. «Примафт, особая благодарность за поддержку Снег Ноль Виц, Архаел, Евгений Пряхин, Павел Громов, Китсуни Нуши, и за редактирование ошибок Ехотук 220 и Тиалгрим». Глава 37, первый тур. «Когда я впервые увидела Колизей Согласия, мне он напомнил колоссальные производственные платформы корпуса, парившие над поверхностью газового гиганта, Юпитера. Массивная летающая арена, похожая на перевернутый конус с огромным кристаллом в основании. Прибыв в сопровождении кораблей Атласа, она зависла между Биконом и Вейлом, раскрыв свои порты и ознаменовав начало турнира. Такая конструкция являлась весьма уникальной для всего Ремнанта. И я задавалась вопросом, Почему подобную технологию летающих объектов не продвинули дальше? Та же одноименная столица Атласа, как я слышала и видела по фотографиям в сети, находилась на парящей платформе. Такой способ строения открывал массу возможностей. И хотя угроза со стороны летающих гримм сохранялась, нападения с Земли можно было не опасаться. Так почему же эту технологию, разработанную более 80 лет назад вместе с созданием Колизея, ограничили им же вместе со столицей Северного Королевства, и у нас есть победитель? Разнесся по стадиону воодушевленный голос Порта, возвысившись над шумом сотен тысяч людей, встречающих две команды, победителей и проигравших. Наши команды как участники, которые вскоре должны были выступить, тоже находились среди зрителей, наблюдавших проходившие матчи. Осознавая мой дискомфорт нахождения среди подобного количества народа, Рубис и Янг сидели по бокам от меня, когда остальные расселись вокруг, частично отсекая меня от толпы. За это я была им благодарна. Бросив взгляд на стеклянную кабину меж верхних трибун, откуда Питер и Ублик комментировали матч, обратила внимание на подростков, покидавших арену. Если правила боя являлись стандартными и привычными для студентов, сражаться до исчерпания 2/3 ауры, до красной зоны, то сама арена представляла собой необычный конструктор. Тот же стандартный цельный восьмигранник платформы, как в Биконе, который дальше расширялся на составные части, имитируя различное окружение. Ледяная половина вместе с другой, вулканической, на которой только что закончился матч, по частям опускалась вниз, заменяясь ровной поверхностью. «Сестренка, понимаю, волнение, но ты бы не налегала на закуску перед выходом», — покачала головой Янг, поглядев на Руби. «Наши команды вот-вот могут объявить». «Так интересно же», — улыбнулась Роуз, закинув очередную порцию раздувшихся зерен кукурузы. «Ты видела их оружие? Крутое, да, особенно снайперская винтовка с крюком-кошкой. Ну, не знаю. Решение использовать электрическую дубинку в качестве оружия выглядит сомнительным», — со скепсисом высказалась Вайс со спины, обсуждая команду победителей. «Жаль, что мы с ними не столкнулись. Их бы ждал просто феерический сюрприз», — воскликнула Нора, обернувшись к нам снизу спереди, поглаживая свой воображаемый молот, модифицированный, чтобы подзаряжать ее проявление электрическим прахом. «Списки противников случайные, и их не подтасуешь», — пожала плечами Блейк, попивая газировку. «Знаешь, в свете событий за год я не сильно удивлюсь обратному», — ответила Шни. «Хотя Атлас допустил кражу своей новейшей техники, не думаю, что, будучи ответственными за техническую составляющую, они допустят какие-либо происшествия», — произнес Рен и добавил обернувшимся к нему Вайз с Блейк. «Это не тот уровень, будем надеяться. К тому же с клыковцами мы разобрались», — сказала Янг. «Да и после всего генерал с твоей сестрой должны быть настороже». «Возможно», — уклончиво ответила Вайс. «Но даже так, нечестные соперники всегда найдутся», — высказалась Пира. «Можно ли использовать лезвие циркулярной пилы в качестве снарядов?» — тихо продолжала свое бормотание об увиденном оружии Руби у меня под боком. «А, как те двое, что пытались с нами подружиться пару месяцев назад. Я уж думала, что мы потеряли тебя», — усмехнулась Янг, заставив ту надуться. «Но те ребята вроде бы отстали после того, как их отпугнули». Выразительно посмотрела на меня. Вместо ответа ей повернулась к Руби, внимательно прослушивая оба разговора. «Митра, установка, использующая в качестве снарядов циркулярные пилы». Глаза напарницы медленно расширились, после чего она с жалобным лицом тронула мою руку. Роуз не могла видеть подобный тип оружия в симуликруме, так как он находился в закрытом доступе, которым я ограничила свой арсенал, не собираясь позволять подросткам пользоваться инструментами, к которым они были не готовы. Как-то, что было создано на основе зараженных, пожалуй, постепенно можно было начать предоставлять доступ. «В следующий раз на тренировке покажу ее», — кивнула Руби, заслужив счастливый визг, который она заглушила, уткнувшись мне в бок. «Серьезно, ты ее балуешь?» — посмеялась Янг. «Желаешь подобного?» — вопросительно поднимаю бровь. «Хм, себя побаловать я бы тоже не отказалась», — кокетливо прикусила губу. «Голубки, вы совсем уже стыд потеряли?» — недовольно обратилась к нам Вайс, скрестив руки на груди. «Не завидуй, снежная королева. Глядишь, и на твоей улице появится принц на белом коне. Ну или принцесса на золотом», — ухмыльнулась Сиалонг, похлопав ту по плечу. «Знаешь, я прямо-таки сильно начинаю надеяться, что в первом нашем поединке мы встретимся с вами», — ровно произнесла Вайс, сузив взгляд. чтобы не мучились. Ха, не думай, что мы боимся Перу или Аю, с бравадой взмахнула кулаком Янг, тихо добавив в сторону. Хоть и не смогли победить последнюю даже все вместе, но решительно повернулась обратно. Мы подготовили свои сюрпризы при случае встречи с вами. С Перой, допустим, извиняясь, Вайс кивнула той, на что Ника с улыбкой покачала головой. Но как справиться с Эй, если она станет драться всерьез, я даже представить не могу. Несмотря на ее недавнюю победу в симуликруме, Шни прекрасно осознавала, что я ограничивала себя в рамках ее тренировки, без чего она бы не смогла меня одолеть, не при нынешней силе. На этот счет тоже есть пара идей, повторно с соблазнительным взглядом посмотрела на меня. Мы же сможем договориться, взамен твоей сдачи, я сдамся тебе наедине. Продолжая внимательно слушать, обратила внимание на то, как Вайс позади, закатив глаза, опустила руку на ее сиденье, после чего Янг с удивленным визгом подпрыгнула, схватившись за попу. Это было низко, возмущенно высказала она, переведя взгляд со своего места, сверкнувшего ледяной поверхностью, на виновницу. Понятия не имею, о чем ты, независимо вздернула подбородок. Дальнейший возможный спор прервал голос Порта, объявившего следующих участников. Нас и команда из другой академии. Когда Вайс, Спира и Руби направились вниз к оружейным шкафчикам перед ареной, а Нора с Рином и Блейк их подбадривали вслед, я подзадержалась рядом с Янг, задумавшись над ее предложением. За рамки командного решения о нашем участии в турнире мое согласие могло не выходить. Если столкнемся, и я отступлю, ты мне поведаешь, что означает сдача наедине. Заинтересованно проговорила ей на ухо, чтобы она услышала в свете поднявшегося уровня шума толпы. Когда Янг моментально вспыхнула и замерла, я подумала, что она не расслышала, и повторила свои слова, которые та наполовине прервала, покачав головой, после чего одним лишь кивком, не открывая лица, скрытого взметнувшимися золотистыми волосами, подтвердила свое согласие. Дождавшись этого, я удовлетворенно последовала за остальными членами команды Сверхновой. Закончив снаряжаться, мы вышли на арену. Дамы и господа, мы продолжаем этот великолепный турнир, призванный показать мощь будущих охотников своих королевств, а в нашем случае охотниц. Задорный голос Питера пронесся по Колизею. Встречайте, команда Супернова из Бикона и команда Индиго из Шейда. Трибуны взревели, едва не заглушив последующую речь диктора. Хо-хо, публика явно показывает свой восторг предстоящим боем между этими очаровательными дамами. Как думаешь, Питер, кто выйдет из противостояния победителем? Не хочу показывать свою предвзятость, но, как преподаватели Бикона, мы с тобой оба знаем, на что способна команда Сверхновой, каждого из членов которой можно назвать уникальной личностью, не говоря уже об их заработанной славе только на первом году обучения, проговорил Ублик, в то время как Индиго остается для нас темной, но, несомненно, многообещающей лошадкой. Полностью тебя поддерживаю в этом, хохотнув, добавил Порт. Леди, покажите хороший бой. К этому времени мы уже подошли к центру арены, оказавшись на восьмигранной платформе напротив своих противниц. Я уж боялась, он никогда не замолкнет, произнесла одна из них, блондинка, Дью Гейл, как показал мне просмотренный список участников. Добро пожаловать в Бикон, присев в реверансе, произнесла Вайс. Она продолжала считать себя ответственной за приветствие студентов других академий. Спасибо, дружелюбно кивнула их лидер, Небьюла Вайлет. Только не думайте, что слава Шни или Никас поможет вам в этой битве, наставила на нас Крис, извилистый кинжал, красноволосая девушка, Октавия Эмбер. Вайс с Руби и Перой, переглянувшись, дружно посмотрели на меня, а затем обратно на противниц. Что бы они ни хотели сказать, их прервали дисплей, появившиеся на стенках энергокупола, который ограждал трибуны от шального выстрела. 8 голографических рулеток по краям арены замерцали, выбирая местность боя. Согласно этому, части арены за пределами центральной платформы разошлись, позволяя подняться двум биомам. Песчаным барханом с прибрежными коричневыми скалами и морем, простирающимся до краев арены, на их стороне и простой лес с поляной у платформы с нашей. Противницы приготовились к бою, тогда как мы разделились. Пирос, Вайс и Руби отошли вглубь нашей стороны. Я же в свою очередь, отделившись от остальной команды, подошла к одной из граней платформы и мысленно проведенной линии на ней. Встав на нее, принялась ожидать начала матча, ощущая на себе пристальные взгляды противниц, которые оказались гораздо ближе ко мне, чем к другим. Дождавшись окончания отсчета, первой сделала ход. Созданная и пущенная вертикальным взмахом клинка бездна энергодуга прочертила отчетливую линию на поверхности, разделив платформу на две равные части. Перейдя на сторону противниц, соединила ладони с исчезнувшим в них клинком и опустилась на колени под недоуменными взглядами девушек, замерев на месте. «Интересную стратегию выбрала команда сверхновой, ты так не считаешь?» – прокомментировал Порт. «ХМ, согласен. И, кажется, даже подозреваю, с чем это связано», – довольно произнес Бартоломью. «И что это такое?» – со скепсисом протянула девушка в юбке с железными пластинами с отверстиями. «Гвендерси, не хочу показаться надменной или высокомерной, но в этом матче наша команда условилась, что мы втроем будем сражаться на нашей половине, а я на своей», — пояснила им Вайс. «Что?» — в коллективном замешательстве посмотрели на нее соперницы. «Это значит, что у вас есть выбор, с кем биться, с нами или с ней», — копьем указала Пира на меня. «В любом случае мы не будем помогать друг другу или вмешиваться», — постаралась как можно более дружелюбно улыбнуться в конце. «Если вы победите их, я сдамся», — привлекла к себе внимание. «Да, а если мы победим тебя?» — полюбопытствовала Небьюла без каких-либо негативных эмоций. «Если у вас это получится, тогда у нас шансов тем более не будет. Мы сдадимся», — пожала плечами Вайс. «Именно подобное решение, которое всех устраивало, мы ранее приняли по итогу. Чтобы наша команда прошла дальше, Руби, Вайс и Пира обязаны были победить своими силами. Именно они примут окончательный бой с соперницами, потому что на своей стороне я обязалась сражаться в полную силу. Здесь у них не было ни единого шанса на победу». «Вы действительно серьезно это сейчас?» – все еще недоверчиво спросила Вайлет. «Похоже, девушки из Бикона выбрали тактику «разделяй и властвуй», или в нашем случае «разделяй, чтоб честно», – задумчиво спросил Порт. «Конечно, подобное может вызвать замешательство у непосвященного. Но мы-то с тобой, Питер, знаем, в чем причина подобного хода», — высказался Бартоломью. «Знаем и категорически приветствуем его. А девушкам из команды Индиго советую воспользоваться этим и правильно выбрать соперниц», — с прямым намеком в голосе добавил Ублик. «Я понимаю, если бы это была чемпионка Мистраля, но это-то вообще кто?» — тихо обратилась к своим Дью. Однако с помощью активированного визора, который Вайс практически постоянно носила с собой, она услышала это. «Вы недавно прибыли в Вейл?» — в свою очередь с подозрением спросила у них. «Практически перед самым началом турнира», — пожала плечами Дарси. «И новости не слышали? Что-то о белом клыке?» «Ну извини, в Вакуа с этим попроще», — несколько агрессивно ответила Октавия. Вайс, не обращая внимания на укол в адрес ее фамилии, связанной с расизмом, понятливо переглянулась с остальными. «До меня также дошло, что Индиго просто не знала обо мне. Я не припоминала их на своих занятиях, и сами девушки, похоже, не следили за новостными лентами другого королевства, где я с остальными фигурировала несколько раз. Все, достаточно. Начнем уже бой», — взмахнув своим копьем, Гейл нацелилась его острием на меня. «Не смейте потом жалеть о своем высокомерии». Отчетливый вздох вместе с басистым смешком раздались по громкой связи, ограничившись этим, не комментируя ошибку Индиго, которые предпочли выбрать более легкую с виду цель. Девушки сблизились со мной и, видя, что я никак не реагирую, обступили меня полукругом, отсекая от других, оставляя единственный путь отступления к барханам и скалам. Просмотрев за это время всю доступную информацию в сети о них, предоставленную Ардисом, я спокойно ожидала их действий, не собираясь инициировать битву самой. Первой ко мне бросилась Дью, замахнувшись копьем сверху. Ощутив ее решимость, в последний момент вскакиваю, отбивая наконечник с зеленым кристаллом до крой. Следом лезвием меча отражаю стрелу, пущенную лидершей. Та, отлетев в сторону, взрывается, начиненная прахом. От кинжалов Дарси, хранившихся в отверстиях ее бронеюбки, уклоняюсь на месте. Подпрыгивая, прокручиваюсь в воздухе, пропуская последние из них мимо себя. Гейл пользуется этим, устремляя копье прямым выпадом. Лезвие Дакры вновь отбивает его. Приземлившись на ноги, замечаю, как Дью разрывает дистанцию, вместе с чем в платформу у моих ног впиваются кинжалы, сверкая алыми полосами. Отпрыгиваю назад прежде, чем их взрывы достигнут меня. Оказываюсь на песчаной поверхности, покинув центральную зону. Пистолет Аклик спокоится в складках юбки, Кримсон Сансит на спине. Не спешу ими воспользоваться, позволяя соперницам осознать, кого они выбрали в качестве соперника, чтобы после у них оставалось достаточно ауры для действительно равного боя. Отскакиваю в сторону от следом приземлившейся Дью, вонзившей копье в то место, где я стояла. Заслоняюсь до крови от стрелы, которая, не долетев, взрывается в воздухе передо мной. Следом сквозь образовавшуюся дымовую завесу врывается Небьюла с арбалетом, сложенным в меч. Скрестив клинки, лидер Шаиндига отклоняется в бок и ослабевает натиск, позволяя моему лезвию пройти мимо, бьет рукоятью в лицо. Разъединяя мечи, откидываюсь корпусом назад и, встав на руку, не даю последовать ей за мной ударами ног, совершив полноценный кувырок. Встав прямо, с разворота совершаю широкий взмах до крой, отбивая меч с устремившимся сбоку копьем. Когда сзади ко мне бросается третья участница, Октавия, высоко подпрыгиваю и сальто ухожу назад, отразив в полете пущенные Гвен кинжалы, приземляюсь на песчаную дюну, оказываясь еще глубже на территории соперниц. Те продолжают целеустремленно следовать за мной. С засветившимся кристаллом Гейл вонзает копье в подножие дюны, вызывая тряску. Бросаюсь в сторону с кувырком через плечо, после чего оборачиваюсь и вижу на моем месте вырвавшиеся из песков кусты кактуса. Ее способность благодаря растениевидному праху, чей кристалл упокоился в навершие копья, но далеко не проявление. Эмбер, скользя по песку, как вайс по льду, взметается ко мне наверх, в процессе искривленным лезвием Криса отправляя вперед себя огненные дуги. Съехав на метр по песку вниз с противоположной стороны, где начинался берег моря, скрываюсь от нее, пропуская сверху красные всполохи. Дождавшись момента, мой кулак, объятый золотистым пламенем, врезается в дюну, сметая верхушку. На той стороне слышится удивленный вскрик. Глядя краем глаза на один из многочисленных экранов по периметру трибун, вижу, как Октавию откидывает, а следом песчаная волна уносит ее вниз. Аура просаживается совсем незначительно, только за счет падения, но на время она выходит из боя, будучи застрявшей под песком. Треск камня со скалы, чья тень нависает надо мной, привлекает мое внимание. Одна из команды Индиго, Дарси, виднеется на ее вершине. Ухмыльнувшись мне, девушка скрывается за выступом, после чего скала крошится и подрывается изнутри. Ее проявлением является способность выделения взрывоопасной черной, вязкой субстанции. Видимо, пролив в щели скалы это вещество, Гвен кинжалом с огненным прахом активизировала его. Бросаюсь назад, уклоняясь от каменных осколков и обломков вместе со всплесками воды, оказываясь в низине между барханами, с которой была видна вторая половина арены, где стояли Руби Спира и Вайс. Они успевают перевести взгляд с экранов на меня прежде, чем пылевая завеса от обрушения обволакивает все вокруг. Отклонив голову в сторону, мимо которой проносится стрела, берусь за кликс и выстреливаю в ответ. Искра от наплечника и удивленный вскрик служат доказательством, что я попала. Сквозь поднятые облака пыли прорезается копье, которое отбиваю мечом, и то скрывается. Вновь появляется сбоку, после удара исчезая. Проявление Гейл способно создавать вихревые бури, но это не оно. Просто навык, освоенный на ее родине, Вакуа, большей частью покрытой пустыней. Спрятав пистолет, меняю меч на посох, раскладывая его. В очередном выпаде скрещиваю Кримсон Сансит с копьем и выгибаясь пропускаю над собой его навершие, в ответ посылая острый наконечник. Скрежет металла и искры свидетельствуют о скольжении по наплечнику. Сквозь разделявшую завесу, не позволявшую увидеть оппонента, ощущаю растерянность Дью. Та после этого быстро разрывает со мной дистанцию. Интересно, что каждая из Индиго кроме Гвен носила один защитный наплечник. У той была бронеюбка. Знаковый атрибут родины или просто часть стиля. Студентки Шейда не обладали особо технологичным оружием, но широко пользовались прахом. Все же пылевые шахты Вакуа являлись самыми обширными сразу после Атласа. Следовательно, цена была ниже, доступность выше. Вместе с этим Индиго превосходно ориентировались на своей территории, подобно коей оказалась текущая половина арены. В своем королевстве они являлись сильными охотницами, но для прохождения на следующий этап турнира им было необходимо сразиться и победить на другой, лесной половине. Потому что я тоже прекрасно ориентировалась на песчаной местности, проведя тысячи сражений на Марсе и Европе, снежной пустыне. Едва слышимый сквозь завесу лязг вынимаемого из ножен бронеюбки кинжала, выхватываю пистолет, стреляя. Пуля проносится совсем близко от метательницы, и девушка, полыхнув опаской, спешит отойти назад. Крадущиеся шаги позади обрываются, когда выстрелом вновь попадаю в наплечник, пошатнув копейщицу. Ощутив присутствие оставшихся двух противниц, мощным взмахом посоха вокруг себя разгоняю пылевую завесу, одновременно берясь за меч. Острый наконечник посоха замирает у горла едва не напоровшейся на него лидерши. С другой стороны лезвие Декра оказывается над плечом попытавшейся напасть сбоку Октави. Небьюла замирает на месте, опасливо глядя на пику, ничего не делая из-за разницы в длине оружия. В свою очередь Эмбер, полыхнув в эмоциях решительностью, рискованным взмахом Криса отбивает мой меч. Они еще не осознают, что я не стремлюсь к их поражению, хотя и начинают догадываться. Следуя напарнице, Ваилет также мечом бьет по посоху, уводя его в сторону. Закружившись с извилистого лезвия срываются огненные дуги, которые невозможно заблокировать посохом или мечом. Подпрыгнув над ними, с кувырком убираю Докру обратно на магнитный захват. Оказавшись головой вниз прямо над Эмбер, выхватываю пистолет и стреляю в Ваилет. Лидерша прикрывается от пуль широким лезвием меча. Она не успевает прийти на помощь напарнице, когда я, приземлившись позади той, совершаю подсечку. Со вскриком Октавия, нелепо взмахнув руками, падает, переставая кружиться. Игнорируя ее беспомощное состояние, бросаюсь мимо и вновь берусь за Докру, спрятав пистолет. Небьюла также не успевает прийти в себя и отреагировать на мой рывок, но я все равно скрещиваю с ней клинки, заставив поднять и изогнуть положение мечей в мою сторону, лишь обозначаю удар рукоятью в голову. Глаза девушки расширяются, и взгляд, словно загипнотизированный, замирает на золотом пламени Суготры, свисающей с рукояти. Краем глаза, заметив движение, разрываю дистанцию и кувырком назад отбиваю ногой вверх брошенное копье. С разворота бью по древку, когда оно падает вниз, отправляя его обратно владелице, добавляя вдогонку пулю из пистолета, сменившего меч. Сбоку Дарси, закружившись как балерина на одной ноге, начинает посылать в меня кинжалы. Уворачиваюсь боком, складывая посох и убирая за спину. Оборачиваюсь обратно уже с Акликс в обеих руках. Парный огонь из пистолетов порождает взрывы в воздухе, после чего заставляет Гвен отступить назад, опасаясь пуль, впивавшихся в песок рядом с ней. Израсходовав обе обоймы, поднимаю руки с пистолетами, дулом смотрящими вверх. Будучи не под атакой, позволяю себе спокойно обозреть местность. Октавия Эмбер, пошатываясь и помогая себе Крисом, поднималась на ноги. Гвен Дарси неуверенно мялась на месте, видимо, почти израсходовав запасы кинжалов. Дьюгейл сжимала в руках копье, потирая наплечник с образовавшимися на нем отметинами. Небьюла Ваилет продолжала стоять на своем месте с расфокусированным взглядом. Перезаряжаясь, посмотрела на табло команд, которое отображало у команды Индиго небольшие потери в ауре, ни у кого не превысившие и 10%. Удовлетворенно кивнув, с щелчком обоим убрала пистолет и опустилась на колени так, чтобы быть обращенной в сторону остальных членов команды Сверхновая. Медленно и осторожно Индиго собрались вместе, с опаской и недоверием поглядывая на меня. Похлопывание по плечу от Октави привело Небьюлу в чувство. Моргнув, она уже осмысленно огляделась, задержавшись на моем силуэте, проецируя мешанину из эмоций, словно сама еще не определившись, как ко мне относиться. Когда Эмбер потянула ее в сторону, Ваилет покорно последовала за ней. Не проронив ни слова под притихший шум толпы и никак не отреагировавших на это комментаторов, команда Индиго прошла по пустынному биому, вернувшись на платформу, после чего перешла на другую половину арены. Вайс перевела взгляд с экранов на подошедших противниц, продолжая удерживать ладони на рукояти, воткнутой в землю перед ней рапиры. Руби поднялась на ноги, смущенно поправив край юбки после сидения на траве. Пирос, извиняющийся, то ли за пренебрежительные действия Роуз, то ли за само столкновение со мной, улыбкой поприветствовала соперниц. Никто из них не проронил ни слова, молча расположившись друг напротив друга. Шни взялась за рапиру и, взмахнув ею, опустила лезвие к земле, ограничившись подобным жестом приглашения к бою. Сама же она вместе с Никас и Роуз не спешила бросаться вперед, предоставляя право первого хода команде Индиго. Переглянувшись между собой и кратко прожестикулировав друг другу, девушки из Вакуа напали. Дью с копьем наперевес бросилась к Перре, Октавия к Вайсу, Небьюла к Руби. Гвен, видимо, имея при себе еще некий запас метательных кинжалов, отступила и начинала обходить всех по широкой дуге. Моя команда, хотя и дожидалась смиренно их прихода, заранее расположилась в защитном формате. Поэтому первой с соперницей встретилась Пирра, как авангард, стоящая спереди. Прямой выпад копьемника сперехватывает своим, Майло. Лезвия навершие скользят друг от друга. Внезапно зеленый кристалл Гейл на острие оружия ярко вспыхивает. Из него вырываются лозы и молниеносно, словно броском кобры, сплетают между собой навершие с древком. Пира и Дью начинают тянуть на себя, состязаясь в силе за право обладания обоими копьями. В этом момент вмешивается Гейл, бросив кинжал сбоку. Никас успевает заметить это, краем глаза не выпуская вторую соперницу из поля зрения, и вовремя подставляет щит Акуа, о который безвредно ударяется нож. Попытавшись воспользоваться подобным кратким отвлечением, Гейл, упершись ногами, с рыком тянет на себя сплетенное оружие, что ей удается, когда Пира подается навстречу. Не ожидая этого, Дью пошатывается, а Никас, продолжая держаться за Майло, перепрыгивает ее, оказываясь за спиной, выкручивая оружие из ее рук. Чтобы не допустить потерю копья, Гейл в процессе перелета соперницы через нее прекращает подпитывать прахом растения. Поэтому, когда Пира приземляется, лианы рвутся. Дью отступает на шаг, возобновляя твердую стойку, когда к ней подходит Гвен. Обе настороженно смотрят на Никас, выставивший вперед в защитном шесте щит с копьем, навершием смотрящим вниз, в ожидании повторной атаки. Долго ждать ей не приходится. Вторым человеком, с которым столкнулись Индиго, оказалась Вайс из-за ее роли поддержки. Конечно, после всех тренировок она могла спокойно занять место на передней линии, что еще, я уверена, продемонстрирует на этом турнире. Но сейчас она предпочла раннюю стандартную стратегию, разработанную в нашей команде, где основным бойцом становилась я или, как в текущем случае, Пира, привлекшая внимание двух соперниц. Наступавшая на нее Октавия взмахами искривленного клинка посылает перед собой огненные дуги. Вайс отвечает симметрично, отмашкой наискосок отправляя снежную вихревую волну. Столкновение огня с холодом сопровождается шипением и паром, нейтрализуя атаки друг друга. Не останавливаясь, Эмбер бросается сквозь это облако и с разворота наносит удар. Шни, наблюдая за каждым движением оппонентки благодаря визору, встречает Крис своей рапирой, закружившись в фехтовальном танце. Возможно, что ее противница выбрала наследницу Пикаша именно из-за возможности нейтрализовать ее способности холода. Если так, то красноволосая девушка оказалась неприятно удивлена. Октавия набрасывается на нее с серией непрерывных атак с разных сторон, пользуясь формой своего длинного кинжала, нанося колющие удары, которые могли задеть даже при промахе благодаря извилистому лезвию. Вайс с честью выдерживает это, продолжая кружиться, не позволяя кинжалу зацепить и края юбки, после чего начинает уже в свою очередь отвечать колкими выпадами.